А Прабхупада говорит, что для женщины важно воспитать ее целомудренной и искусной в кулинарных вопросах. Целомудренный – это значит верно, целая мудрость. Помните, я пункты перечисляю, что такое целомудрие. И кулинарное искусство. Все! Она становится идеальной, идеальной женщиной в бхакти-йоге. Прабхупада иногда даже смеялся и говорил, даже не обязательно ей читать и писать. Муж ей все расскажет и напишет. Но поскольку это положение такое, не обязательно читать и писать, это положение ведическое, потому что женщин защищали. Даже если она лишалась мужа, кто-то брал на себя защиту. Если никого не было, царь брал лично и защищал этих женщин. Это обязанность была общества, защищать женщин. Какой-то все равно человек находился и ее к себе брал. Даже если у него 10 уже таких же, еще глупее. Приходилось еще одну глупую брать. Потому что такова была защита женщин. Почему Арджуна беспокоится, что женщины будут не защищены? И они станут причиной появления нежелательного населения. Варна Санкара. А эта Варна Санкара разорвет этот мир на части. Уничтожит все, уничтожит религию, уничтожит все. Воры и бандиты заполнят общество. Воры, бандиты, мошенники и атеисты. То есть воры, мошенники и бандиты лучше, чем кто? Да. Вы знаете о том, что в шастрах говорится, что атеист это самое худшее положение. Это положение хуже положения проститутки, алкоголика, бандита, разбойника, вора, кого угодно. Быть атеистом это еще хуже. Прабхупада говорит, самая плохая карма в шастрах описывается. Это стать кем? Атеистом. Это самая плохая карма. Вот почему он говорит, Россия Богом забытая страна. Это определение Прабхупады после посещения России. Богом забытая. То есть вот это атеистическое настроение. Везде. Самые греховные люди.